25. Эпическое. Я не поддамся на расспросы даже тебе, Бронте. В ветреный день в парке, когда рваные облака расчерчивают взбаламученное небо резкими ван-гоговскими штрихами, когда мы с Бронте валяемся в траве, читая Гомера, готовясь к циклопическому экзамену по литературе, я не поддамся на расспросы. И когда Коди прыгает с дерева, не зная о том, какой спазм схватывает мои гудящие икры, а потом опять лезет на дерево, напропалую, не задумываясь о последствиях, ведь его навыки выживания обусловлены безболезненностью его существования, я не поддамся на расспросы. И когда Бронте кладет голову мне на колени, и я читаю вслух Одиссею, и чувствую, как ее желание узнать все становится тем сильнее, чем дольше, я избегаю разговоров об этом, когда она замечает, что я декламирую поэму наизусть и решается задать первый вопрос, который прорвет плотину, но так же, как Одиссей не поддается на призывы сирен, я не поддамся на расспросы. «Ты знаешь Одиссею наизусть?» «На что? Гомер знал, а я ведь даже не слепой. Всю полностью?» «Ну, только то, что читал». «Это невероятно, Брю. Это всего лишь мое свойство. Такое же, как исцеление?» «Это не исцеление, это кража. То есть, боль не пропадает, она лишь переходит ко мне. Ты можешь как-то это объяснить?» «Нет». Когда солнце скрывается за обрезками облаков, температура падает, и раздосадованные мамаши гоняются за своими детьми с пальтишками наготове. Борясь с шизофреническим днем, Бронте не обращает внимания на посвежевший ветер, зная, что через несколько секунд солнце вернется. Но даже если она и мерзнет, ей это безразлично, потому что она приступает к допросу с пристрастием. И я не могу понять, что сильнее – ее желание познать или мое желание остаться непознанным. Как это началось? Ты сам выбираешь, кого исцелить? Как ты выбираешь? Кого ты выбираешь? А еще кто-нибудь знает? И как это у тебя получается? Тебе обязательно нужно прикасаться к... А почему ты не отвечаешь? Да ты вообще хоть слушаешь меня, Брю? Хотя все, что я могу ей предложить, это молчание. Ее рука заползает под мою футболку, скользит по моей спине. Бронте осторожно исследует мои раны, спрашивает, болит ли. Отвечаю, да, болит, но лишь чуть-чуть. Но потом ее рука передвигается мне на грудь, и не успевая сообразить, что раны ее больше не занимают, как она начинает щекотать мне шею, тихонько смеется и убирает руку. И меня поражает, насколько новы эти ощущения. Ведь меня никто не осмеливался дразнить, по крайней мере, не так, как поддразнивает девушка своего парня. И обезоруживающая сила этой мысли ломает мою волю, и я поддаюсь на расспросы и охотно рассказываю о том, о чем не знает ни одна живая душа. Сколько помню себя, я крал, забирал всю боль у людей, которых люблю, но больше ни у кого. Я не выбираю, я не желаю этого. Но поскольку они нашли себе приют в моем сердце, я ворую их боль, как только оказываюсь рядом, потому что я заперт в ловушке любви. Но все другие, все-все другие, исходящие неприятием, словно летним потом, они по другую сторону. Я никогда не пущу их к себе. Никогда. Пусть их кости остаются сломанными, пусть они льют свою кровь, я ненавижу их. Я должен ненавидеть, разве ты не понимаешь? Ведь что было бы, если бы это было не так? Что если бы я их полюбил? Их друзья стали бы моими друзьями, и вся их боль, все их муки, весь причиненный им вред перетекали бы ко мне, пока от меня не остались бы лишь переломы и разрывы, раны, порезы и сотрясения». Но пока я держу их на той стороне, пока я отталкиваю их и презираю, я могу жить. Внимательно слушая, не произнося ни слова осуждения, Бронте впитывает в себя мои слова, потом наклоняется и целует меня в ухо, даря мне исцеление, хотя Она этого не понимает и никогда не поймет. И шепчет. «Но ты выбрал, Брю. Ты выбрал меня и Теннисона. Ты пустил нас к себе». Я киваю и шепчу ей в ответ. «Пообещай, что вы запрете за собой двери».